Б. Своеобразные философские устремления. Второй ряд явлений составляют своеобразные философские устремления, так и оставшиеся только устремлениями, принадлежащие лишь этой эпохе необычайного брожения. Многие люди той эпохи увидели, что они лишились прежнего содержания, объекта, составлявшего до тех пор опору их сознания, заметили, что лишились веры. Таким образом, наряду с выше изображенным спокойным введением в оборот и пропагандированием античных философских учений, нам бросается в глаза с другой стороны много фигур, у которых появилось горячее влечение к мыслительному познанию глубочайших и конкретных явлений, но у которых вместе с тем бесконечная фантастика, дикое воображение, погоня за сокровенными астрологическими, геомантическими и другими знаниями помутняла чистоту этого настроения. Они чувствовали в себе неодолимое влечение добыть себе сущность вещей своими собственными силами, черпать истину из себя. Это были люди с кипучей натурой, с беспокойным диким характером, полные энтузиазма, мешавшего им достигнуть научного спокойствия. Хотя мы не можем отрицать за ними удивительного устремления проникнуть в подлинное и великое, они все же нелепейшим образом бестолково кружились как в области своих душевных переживаний, так и во внешних обстоятельствах своей жизни. Мы таким образом находим у них большую оригинальность, субъективную духовную энергию, но вместе с тем содержание у них в высшей степени разнородно и неравноценно, и в их уме господствует большая путаница. Их судьбы, их жизнь, равно как и их произведения, часто наполняющие множество фолиантов, являют нам лишь это беспокойство их характера, разлад, возмущение их внутренних переживаний против окружающих условий жизни и стремление освободиться от этого душевного состояния, достичь устойчивости. Эти замечательные явления имеют сходство с землетрясением, когда вулкан начинает извергать из себя лаву. Этот вулкан, образовавшийся в глубинах, и создает новые творения, которые, однако, пока что еще дики и неупорядочены. Замечательнейшими натурами такого рода являются Кардан, Бруно, Ванини и Кампанелла, наконец, также и Рамус. Эти переходные лица являются представителями характера того времени и принадлежат уже эпохе Реформации. Первое. Кардан. Одним из них был Иероним Кардан. Он замечателен как человек, пользовавшийся всемирной известностью, в котором воплотились распад и брожение его эпохи, ее величайший разлад. Его произведения наполняют 10 томов инфолио. Кардон родился в 1501 году в Павии и умер в 1576 году в Риме. Он сам изобразил свои жизненные судьбы и свой характер в написанной им автобиографии, носящей название «De vita propria». И замечательно, что он в этой своей автобиографии делает такие признания в своих недостатках, что ни один человек не может сказать хуже о себе. Это дает нам образец противоречий его характера. Его жизнь представляет собой смену многообразнейших внешних и семейных несчастий. Он сначала рассказывает о своих судьбах до рождения. Беременная им мать принимала лекарства, чтобы сделать себе выкидыш. Когда он еще сосал грудь своей кормилицы, появилась чума. Кормилица умерла от нее. Он остался в живых. Отец очень сурово обходился с ним. Ему приходилось жить то в самой угнетающей нищете и крайних лишениях, то в роскоши. Он затем с увлечением стал заниматься науками, сделался доктором медицины и много путешествовал. Он пользовался обширной известностью. Его повсюду приглашали и многократно приглашали его в Шотландию. «Я не решаюсь сказать, — пишет он, — как много денег мне предлагали». Он был профессором математики в Милане, а затем профессором медицины. После этого ему пришлось посидеть 2 года своей жизни в тюрьме, в самых суровых условиях и выдержать там страшнейшие пытки. Он был глубоким астрологом и сделал предсказания многим монархам, которые поэтому его почитали и стремились привлечь к себе. Он известен в математике. Мы еще и теперь обладаем созданным им «Регула Кардани». Оно сообщено после его смерти третьим лицом. Способом решения уравнений третьей степени. Это единственный вклад его в математику, который мы до сих пор знаем. Жизнь его проходила вообще в постоянных внутренних и внешних бурях. Он говорит, что переживал величайшие душевные пытки. Переживая эти внутренние страдания, он находил величайшее наслаждение в том, чтобы мучить как себя, так и других. Он себя подвергал бичеванию, кусал себе губы, сильно щипал себя, крутил себе пальцы, чтобы освободиться от терзающего его душевного беспокойства, и начал плакать. Слезы облегчали его. Столь же противоречивой была его внешняя манера держать себя. Он то держал себя спокойно и прилично, то вел себя как сумасшедший, хотя дело шло о самых безразличных вещах, и никто ни малейший не задевал его. Он то одевался прилично и принаряжался, то ходил в лохмотьях.